За 2 часа до описываемых событий. «Всегда», — ответил Паскаль и взял Джаду за руку. «А теперь скажи, кто ты?» «Ты знаешь, что такое обратная связь?» — тихо спросила Джада. «В общих чертах», — медленно ответил Паскаль. Он не сказал, что не знает, но дал понять, что хочет услышать развернутый ответ, и девушка послушалась. «Классический биочип — это цифровое устройство, которое подключается к мозгу и берет на себя вспомогательные функции, те, которые мозг не умеет выполнять. Биочип — это общее название. Мы привыкли называть так все устройство, но в действительности оно состоит из 2 частей. Собственно, биочипа, съемного процессора и гнезда, в который он вставляется. Гнездо заменить невозможно, потому что именно оно обеспечивает связь с мозгом. Его подключение — необычайно сложная операция, на которую способен только робохирург. Биочип постоянно сканирует состояние организма, контролирует движение генофлекса и управляет новыми органами, вроде хвоста, ядовитых желез и всего прочего, что люди себе выращивают. Это и называется прямой связью. Но с того момента, как первый биочип подтвердил свою функциональность, начались работы над следующей модификацией гнезда, которое могло бы... «Посылать сигналы в мозг», — произнес Паскаль. «Командные сигналы», — уточнила Джада. «Биочип не способен взять на себя все функции мозга. Ни один современный чип не сможет его заменить, но этого и не требуется. Идея в том, чтобы мозг продолжал работать в обычном фоновом режиме». «Но верховное управление шло через биочип». «Это и назвали обратной связью». Девушка помолчала. «Задача оказалась неимоверно сложной. Понадобилось больше 20 лет, чтобы ее решить, но в конце концов это удалось». «Мех Юнайтед?» «Нет, независимый разработчик». Еще одна пауза. «Мой отец». «Я должен был догадаться», — Паскаль прищурился. «Габриэль все-таки научился управлять человеком извне». «Не управлять», — ответила Джада. «К сожалению, не управлять». «А что?» Он или не мог, или не хотел верить в то, что лежало на поверхности. «Человек... это уникальная биологическая машина. Во многих смыслах наше строение совершенно. Теперь же, благодаря тебе, мы влезли во внутренности этой машины и научились вносить в них изменения. Мы можем модернизировать машину под любые условия, под повышенную или пониженную силу тяжести, под невесомость, под отсутствие света, под жизнь под водой». «Я понял». Однако останавливаться Джада не собиралась. «Но есть проблема. Управляющая система машины ведет себя непредсказуемо. Мы не можем гарантировать, что человек сохранит хладнокровие в кризисной ситуации. Мы не можем гарантировать верность человека, ведь его можно переубедить, перевербовать, купить или надавить на болевую точку. Но даже не это главные недостатки системы управления. Основная проблема заключается в том, что когнитивные функции разнятся от особи к особи, и далеко не все люди способны или хотят использовать свои возможности с достаточной эффективностью. Грубо говоря, далеко не каждого можно обучить пилотированию космического корабля, сделать из него высококлассного инженера или биолога, не каждого можно уговорить переселиться на Луну. Или отправиться к Юпитеру с билетом в один конец. Обратная связь нужна для того, чтобы загрузить в биочип доппель, исполнительный интеллект, очень послушный, безусловно верный, не спрашивающий, зачем ему лететь на Луну или к Сатурну. Доппель будет управлять телом с помощью обратной связи, а настоящего владельца упростят. «Твоего упростили?» — едва слышно спросил Паскаль. «Я не просила». На глазах Джады выступили слезы. «Меня никто не спрашивал». «Как ее звали?» Он не знал, почему это важно. «Джада», — ответила Джада. «Ее звали Джада, и уже 10 лет я выдаю себя за нее». «Честно говоря, я не представляю, как поверить в существование Грааля», — пробормотал Иван после того, как закрылась дверь в заднюю комнату. «Но ты же как-то ухитрился поверить в орков, гоблинов, вампиров и прочую нечисть, что разгуливает по улицам», — хмыкнул Соломон. «Первые фрики производили на добрых граждан сильное впечатление. Это сейчас они стали обыденностью». Терри повернулся к Джаде, несколько мгновений изучал наложенную Иваном повязку, словно убеждаясь, что рана действительно закрыта, после чего спросил. «Мне ответишь на пару вопросов?» «В данном разговоре Граалем называли эликсир бессмертия», — равнодушно ответила девушка. «Он существует?» «Вы только что пришли?» Детективы переглянулись, но в первую очередь их удивил не факт существования почти волшебного препарата, а то, что это обстоятельство не вызвало у Джады изумления или волнения. «Грааль, значит», — Иван тихо выругался. «Паскаль, значит». Судя по всему, больше ему сказать было нечего. Во всяком случае, пока. «И что теперь?» — поинтересовался Соломон. Он пришел в себя намного быстрее напарника и перешел к прикладным вопросам. «Паскаль продаст Грааль Альбертине?» «Полагаю, такова ее цель. И цель моего отца». «Если бы хотел продать, давно бы продал», — заметил Уваров. «А там, похоже, идут непростые переговоры». И тяжело посмотрел на девушку. «А ты здесь каким боком?» «Отец искал Паскаля 30 лет. Он не поверил, что Паскаль погиб в лаборатории». «Подожди», — перебил ее Терри. «Какой еще лаборатории?» «Биомеханического моделирования». «Так». Соломон почесал шею. Ему слегка натирал воротник кирасы. «Интересно, нам заплатят наши 300 миллионов?» И тут Уваров расхохотался. Расхохотался так, как давно не смеялся. И громко, и заливисто, и долго. Под недоуменным взглядом Джады и сочувственным Соломона. Смеялся почти 2 минуты, а затем перестал. Так же резко, как начал. И тогда Терри спросил. «Нормально?» «Да, выплеснул». Иван налил себе стакан воды и жадно выпил. Потом сказал. «Формально Паскаля нашла Джада. Деньги полагаются ей». «Деньги мне не нужны», — обронила девушка. «А неформально. Мы еще не знаем, переживем ли эту ночь», — закончил Уваров, после чего кивнул Джаде. «Извини, что перебил. Продолжай, пожалуйста». И девушка продолжила с того самого места, на котором ее перебил Соломон. «Отец догадался, что Паскаль решил скрыться, потому что нашел Грааль, и ни на мгновение не прекращал поиски. Последние 8 лет я ему помогала. Анализировала, вычисляла вероятности, изучала данные, проверяла. Вся моя жизнь была посвящена поиску Паскаля. Это я, в конце концов, вычислила, что он находится в Москве, а потом нашла его». Джада помолчала. «Если честно, теперь я пребываю в легкой растерянности». «Не знаешь, что будешь делать дальше?» — понял Иван. «Да, цель моей жизни достигнута». «Ты еще молода», — подал голос Терри. «Появятся другие цели». «Я этого не знаю». Джада подошла к зеркалу и посмотрела на повязку и осторожно потрогала ее пальцем. «Паскаль оказался именно таким, каким я его представляла. Это так интересно — найти то, что долго искала, и не разочароваться. Интересно и важно. «Твой отец работает на Альбертину?» — небрежно поинтересовался Иван. И поймал одобрительный взгляд Соломона. «Все правильно. Мы ведь детективы. Нужно собирать информацию». «Они деловые партнеры». «Деловые партнеры?» — недоверчиво повторил Терри. «Она из самой верхушки высшего сословия. Она корпорацией владеет, Джада. Так что при всем уважении, твой отец может ей только служить, а деловым партнером ему никогда не стать». «У отца есть кое-что, в чем Альбертина крайне заинтересована». «А почему не продал?» «У отца много денег. Ему очень хорошо заплатили за биочип и продолжают платить». «Тогда что ему нужно?» «Статус». «Статус?» Алваров вдруг подумал, что удивлен недогадливостью напарника. «Когда отцу заплатили за биочип, он думал, что добился всего, что можно пожелать, но очень скоро понял, что много денег — это просто много денег. Даже сверхбогатый человек из низшего сословия — никто и ничто, пыль под ногами истинных правителей планеты. Отец понял, как сильно продешевил, и теперь хочет другое». «Альбертина обещала?» «Да». «А в чем причина твоей искренности?» — неожиданно спросил Соломон. И услышал в ответ равнодушное: «Потому что или вы будете с нами, или вас убьют». «Хм». Детективы вновь переглянулись. «Зато честно», — рассмеялся Соломон. «И спасибо за повязку». Джада улыбнулась Ивану и вернулась в кресло. «Кто разработал вирус?» — спросил Уваров. «Доктор Джеральд, один из лучших специалистов General Genetics. Альбертина уговорила Кравица помочь ей с одним не очень законным проектом, фактически арендовала Джеральда на несколько лет, и тот действительно делал интересующий Альбертину проект, но параллельно разрабатывал поражающий генофлекс-вирус». «Для чего?» «Это был страховочный способ выманить из укрытия Паскаля. Отец знал, что Паскаль не станет просто бездействовать, глядя, как умирают люди, и обязательно поможет им». «А почему способ страховочный?» «Потому что я нашла Паскаля раньше». Джада посмотрела на Терри с легким удивлением. «Я должен был догадаться». «Да, ты должен был догадаться». Страховка на тот случай, если девочка не опознает сбежавшего 30 лет назад генетика. Десятки тысяч погибших. Паника в мировом масштабе. Страховка. Уваров понял, что Соломон думает о том же, и прошептал: «Я бы ее сейчас убил». «Мы на нее работаем», — угрюмо напомнил Терри. «И как правильно заметила невеста твоего друга, скорее она нас убьет. Тем более, что в комнате остались 4 дрона-убийцы, внимательно наблюдающие за действиями детективов». «Но ведь это чудовищно». «Подай на нее в суд». Шутка получилась грустной. Что же касается Джады, она вела себя странно. Включалась, когда к ней обращались, но, ответив, мгновенно возвращала себе безучастный вид, никак не реагируя на мужчин. Но включалась всегда. «Скажи, пожалуйста, твой отец связан с кодексом Дарвина?» «Он знаком с некоторыми лидерами». «Просто знаком?» «Когда-то давно они плотно сотрудничали, но после бунта дарвинисты стали слишком токсичными. Это цитата. И отец от них отдалился». «Почему ты спросил о дарвинистах?» — поинтересовался Терри. «Потому что их обвиняют в распространении вируса». «Они самые очевидные кандидаты. Неудивительно, что Альбертина решила их подставить». «Но теперь мы знаем, что это не так». «А что это меняет?» «Мы знаем», — с нажимом повторил Уваров. «Мы знаем, что это не так, и мы знаем, кто их подставляет. А дарвинисты знают только то, что их подставляют. Не знаю, как ты, а я бы, окажись на их месте, обязательно заинтересовался происходящим и постарался выяснить, кто меня так круто подставляет. На них списывали множество террористических актов, и многие террористы специально говорили, что они дарвинисты, не будучи ими. И их всех потом наказывали. Иван посмотрел на Терри. «Ведь так?» «Да, так», — подтвердил Соломон. «В 100 случаях из 100 дарвинисты находили тех, кто прикрывался их именем, выводили на чистую воду и показательно убивали». «Вот», — Уваров помолчал. «Так что сейчас они обязаны появиться». «Именно обязаны?» «Именно обязаны, потому что нынешний террористический акт бьет по их идее. Дарвинисты особо подчеркивают, что действуют разумно. Они понимают, что без генофлекса человечество беззащитно перед САС, но убеждают людей не использовать побочный эффект. Только поэтому у них есть довольно много сторонников. А вирус бьет по всем без разбора. Неважно, фрик ты или принимаешь минимальную дозу препарата, блокируя САС. Нынешний вирус убивает всех, а значит, разрушает образ дарвинистов, чего они допустить не могут». «Ты абсолютно прав», — кивнул Терри. «Так что они обязательно появятся». Иван посмотрел на напарника. «И не просто появятся, а проведут тщательное расследование. Сделают все, чтобы докопаться до истины». Уваров не положил ладонь на торчащую из кобуры рукоять пистолета, но посмотрел так, будто взялся за него. Соломон грустно улыбнулся. «Как ты меня вычислил?» «Увидел твой взгляд, когда умер Александр Рок. Один только взгляд — пара секунд. Потом ты снова стал детективом первого класса». «Да, в тот момент я... Мне стало очень больно», — Соломон помолчал. «Мы получили информацию, что готовится очень жестокая провокация против нашего движения. Мы не знали, кто замешан и как это будет выглядеть, поэтому не могли предупредить атаку, но приняли меры, чтобы понять, что происходит». «Тебя действительно зовут Терри?» «Я действительно служил в Центральном аппарате биобезопасности. Отдел специальных расследований». «Служил?» «Боюсь, что после сегодняшнего мне туда не вернуться». «Где я?» Последнее, что помнила вампиресса, был старый подъезд старого московского дома и ужасный грохот пулеметных очередей, превращающих бегущих к ней маридов в напичканный железом фарш. Воспоминание страшное, поэтому, придя в себя, бес вскрикнула, дернулась, словно собираясь бежать, затем вскрикнула еще раз, когда сообразила, что бежать не получается. Тяжело задышала, огляделась и увидела, что находится в капсуле Родена. И не просто лежит, на запястьях и лодыжках веревки, но не для того, чтобы связать и не позволить выбраться из капсулы, а чтобы не навредила себе, когда очнется. Бес все поняла правильно, легко избавилась от пут, вылезла. «Интересно, почему меня не встречает Иван?» Увидела лежащие на стуле полотенце, коммуникатор, умные очки, надела их и сразу же увидела сообщение. «Дорогая, поздравляю с выздоровлением. Ты сногсшибательно выглядишь и наверняка не откажешь мне в небольшом одолжении, от которого зависит моя жизнь». На соседнем стуле висела ее одежда и лежал пистолет, тот самый, который бес вытащил из сейфа. В послании же содержалась четкая и очень понятная инструкция, а последняя строчка гласила: «По скриптум, душ примем позже». Вампиресса улыбнулась, бросила печальный взгляд на пистолет и стала бесшумно одеваться. Мы знали, что готовится крупная террористическая акция, в которой обвинят Кодекс Дарвина. Узнали, что в некоторые города планируется завести очень большие партии паленого генофлекса и оставить следы, которые бы указывали на причастность движения к этим поставкам, — рассказал Терри, по очереди глядя то на Ивана, то на Джаду. Он держался очень спокойно, необычайно спокойно для его положения. «Мы решили, что с помощью этой провокации департамент и службы безопасности хотят окончательно уничтожить кодекс. Мы и представить не могли, что за этим стоит». К паленому генофлексу люди привыкли, а вирус их сильно напугал. Уваров помолчал. «Вирус уничтожил ваш образ, и теперь любая атака на дарвинистов, даже самая жестокая, будет поддержана обществом. Поэтому я должен доказать, кто в действительности стоит за атакой. Прекрасно тебя понимаю. Ты мне поможешь? Это будет нарушением присяги. Но ты ведь понимаешь, что люди, которые находятся в той комнате, преступники?» Уваров не стал говорить, что Соломон тоже, но протянул. «Зачем ты признался?» «Ты вынудил меня играть в открытую», — объяснил Терри. «Если бы я промолчал, ты бы не поверил ни одному моему слову, и этот разговор не состоялся». «Зато теперь он, на удивление, хорошо складывается». «Айвен, не уклоняйся от ответа», — попросил Соломон. «Хорошее предложение. Но как не уклоняться, если Терри мгновенно понял, какая опасность грозит Бес, и без колебаний согласился принять участие в спасении вампирессы? Повел себя как настоящий напарник, а потом признался в том, что работает на дарвинистов». «Что ты хочешь сделать?» — угрюмо спросил Иван. «В соседней комнате сейчас пытаются заключить сделку. Я не хочу, чтобы она была заключена». «Как мы этого добьемся?» «Убьем всю троицу», — хладнокровно ответил Терри. «Это решит все проблемы». «А как же Грааль?» «Я постараюсь забыть о том, что он существовал», — усмехнулся Соломон. «Просто для того, чтобы перед смертью не расстраиваться». Он был настоящим дарвинистом, убежденным абсолютно и абсолютно уверенным в истинности своих убеждений. Не моргнув глазом, предложил отказаться от величайшего открытия в истории человечества. Уваров видел, что предложение далось ему не просто легко, а естественно легко. Терри считал, что только так будет правильно. «Ты представляешь, что можно натворить с помощью Грааля?» «Ну?» Закончить Терри не успел. «А мое мнение здесь никого не интересует?» — неожиданно громко поинтересовалась Джада. «Мы открыли карты и теперь готовы слушать тебя», — произнесла Альбертина, жестко глядя на Паскаля. «Вы уже знаете, что Грааль существует». Фрикмейстер кивнул на руку, на которой не осталось и следа от сделанного Джадой пореза. «Чем я могу вас удивить? Тем, что скромный научный руководитель лаборатории биомеханического моделирования придумал генофлекс. Эта история всем известна. Ну, не полностью, конечно. Никто не любит рассказывать о том, что нашей основной задачей было создание боевых вирусов. А где вирусы, там и вакцины. САС оказался очень похож на одну дрянь, над которой мы как раз работали. Мы даже решили, что он утек из лаборатории конкурентов, но это до сих пор не доказано». «Все это известно и нас не интересует», — грубовато бросил Кармини. «А что тебя вообще интересует, кроме денег?» — в голосе Паскаля послышались презрительные нотки. «Много чего», — не остался в долгу старик. «Денег, как ты понимаешь, у меня вдоволь. Корпорации щедро заплатили и продолжают платить за биочип». Но об обратной связи ты им не рассказал. «Еще не время», — мягко обронила Альбертина. Она идеально быстро меняла тональность. «Паскаль, прошу, не обращай внимания на Габриэля. Он излишне импульсивен. Мне же твой рассказ интересен». Договорились они заранее или нет, осталось за кадром, но они идеально работали в паре. Кармини гнула одну линию, плохого полицейского. Альбертина изображала хорошего, но при необходимости давила. «Обычно открытия подобного уровня совершаются группой ученых, каждый вносит свой вклад». Паскаль позволил себе легкую усмешку. «В общий котел. Но Геноплекс полностью мой ребенок. Других отцов у него нет. И вы не представляете, как я был счастлив, когда выяснил, что он идеально блокирует САС. Да, люди сели на Геноплекс, но зато остались живы. Мы победили пандемию, но САС никуда не делся, и я продолжил исследование, надеясь изменить Геноплекс так, чтобы хватило одной инъекции на всю жизнь. Я хотел снять человечество с крючка корпораций. Одна, ну максимум две прививки в течение жизни. Но получил совершенно другой результат, которым по глупости поделился с лучшим другом». «Ты бы не рассказал о побочном эффекте?» — спросила Альбертина. «Нет». «Почему?» «Чтобы продавать самому», — проворчал Кармини. «Чтобы не увидеть мир, на который я смотрю теперь каждый день». «Мир, победивший болезни? Мир здоровых и красивых людей? Мир, в котором каждый может стать кем хочет? А учитывая, что люди могут жить по 100 и больше лет, можно в течение жизни попробовать все. Голос Альбертины стал совсем мягким, проникновенным. «Ты уже выпустил джина из бутылки, Паскаль, и обратно его не загнать». «Но зачем давать джинну дополнительные силы?» «Рано или поздно дадим», — улыбнулась Альбертина. «Ты ведь понимаешь, что даже если по каким-то причинам наша встреча закончится не так, как мне бы хотелось, я не остановлюсь и брошу все силы на поиск Грааля». «Разумеется». «Вот и хорошо». Альбертина ободряюще улыбнулась фрикмейстеру и бросила быстрый взгляд на Кармини. И взгляд говорил: «Добрым словом можно добиться намного больше, чем жестокостью». «Поделись, пожалуйста, деталями своего открытия. Это Геноплекс?» «Модернизированный». «И он способен заменить клетки мозга?» «И головного, и спинного. Любые участки». «Проверил?» «На себе». «Наконец-то!» — выдохнул Кармини. «Барьер 25?» «Нет». «Барьер 66?» «Не проверял. Но теоретические выкладки говорят о том, что его быть не должно». «Грааль!» — прошептал старик. «Чёртов Грааль!» «Не богохульствуй!» — очень твердо попросила Альбертина. «Два этих слова не имеют права стоять рядом». «Извини». «Не у меня проси прощения», — прохладно ответила женщина и вновь обратилась к Паскалю. «Как это получилось?» «Полагаю, мой новый препарат организм воспринимает естественным, а не искусственным компонентом, несмотря на то, что управление по-прежнему осуществляется через биочип». «Побочный эффект?» «А куда он денется?» «То есть твое открытие не обрушит сложившийся рынок Геноплекса?» протянула Альбертина и объяснила. «Так получилось, что в ближайшее время я установлю контроль над одной из корпораций B3». «Поздравляю». «Спасибо». «Но мы же не собираемся продавать Грааль всем желающим», — поинтересовался Кармини. «Грааль, как здесь уже прозвучало, — это абсолютная ценность». Альбертина тонко улыбнулась. «Он не предназначен для продажи». «А обратная связь?» — неожиданно спросил Паскаль. «А что с ней?» Молодая женщина вопросительно изогнула бровь. «Уверен, Габриэль не стал спрашивать, как ты собираешься использовать его открытие. Ему на это наплевать, а мне нет». «Но ведь это не твое открытие», — мягко напомнила Альбертина. «Но оно часть нашей сделки. Я хочу понимать, это не твое дело», — подал голос Кармини. «Этим мы с тобой и отличаемся», — жестко ответил Паскаль. «Я уже сказал, что тебе плевать, а мне нет, значит, это мое дело. Я так решил». «Я пока размышляю над открывшимися перспективами», — Альбертина ответила спокойным тоном, но дала понять, что недовольна вопросом. «Столь невероятное открытие требует глубокой проработки». «Как и проект «Гигант», — обронил Паскаль. «Что ты знаешь о проекте «Гигант»?» — насторожилась Альбертина. «Что еще за проект «Гигант»?» — поинтересовался Габриэль. «Мечта нашей принцессы — полноценный выход в космос», — ответил Паскаль, на мгновение опередив молодую женщину. «В рамках проекта она планирует выращивать особую породу людей небольшого размера. Узнав об этом, я сначала растерялся, поскольку увидел огромное количество проблем, помимо того, что подобные эксперименты пока еще незаконны. Я попытался понять, как будут воспринимать себя эти новые люди? Кем они будут себя воспринимать? Что они подумают, узнав, что их спроектировали и создали под конкретную задачу? Согласятся ли они решить эту задачу? Захотят ли лететь в космос? Захотят ли учиться тем навыкам, которые требуются в космосе? Сумеют ли им научиться? Да и сам процесс подготовки и учебы весьма длительный и затратный. Ведь нужно дождаться, пока эти маленькие люди достаточно подрастут, чтобы начать усваивать необходимые знания». «Хватит!» — резко бросила Альбертина. «Да, проект «Гигант» невозможен без обратной связи. Риски не позволяли. И те, которые ты перечислил, и те, о которых забыл упомянуть. Они сделали проект непредсказуемым. Колоссальные средства могли быть потеряны, но открытие Габриэля все изменило. И теперь на производство достаточного количества квалифицированных сотрудников нужно всего 3 года. Столько времени понадобится, чтобы сформировать полноценные объекты». «Которые будут управляться допелями», — закончил Паскаль. «Вы произведете людей, отвечающих заданным параметрам. Упростите их, превратив в биомеханических кукол. После чего...» «Ну теперь доволен?» — оборвала его Альбертина. «Услышал все, что хотел?» «Услышал, но недоволен», — ответил Паскаль. «Как можно быть довольным, услышав подобное? Ты хоть понимаешь, насколько чудовищны твои поступки?» «Кажется, сделки не будет», — подал голос Кармини. «А я предупреждал, что наш Паскаль — идеалист». «Быть идеалистом — его право», — произнесла Альбертина, глядя Паскалю в глаза. «Что же касается сделки, она обязательно состоится. Просто для одного из участников изменятся условия. Но сейчас меня интересует другое. Как ты узнал о проекте «Гигант»?» Что проще — нападать или обороняться? Первое, что приходит в голову — конечно же, обороняться. Ты тщательно изучил окружающее пространство и готов отразить атаку, с какого бы направления она ни началась. Твое оружие пристрелено, расстояния просчитаны, углы обзора измерены, ловушки установлены, и ты способен нанести противнику максимальный урон еще до того, как он откроет огонь. Ты ждешь его спокойно и хладнокровно. Ты знаешь, что отобьешься. Но что делать, если ты не так хорошо готов? Если плохо ориентируешься на местности, а главное, не ждешь нападения. То есть в целом понимаешь, что на тебя могут напасть, но не особенно в это веришь, потому что все знают твою репутацию беспощадного и умелого бойца. Ты уверен, что если кто и нападет, то он будет хуже подготовлен и хуже вооружен, а значит, с тобой мало кто рискнет связываться, и у тебя есть все основания думать именно так. «Ты крут. Выставил охранение и полагаешься на дроны, которые нетрудно обмануть. Не позаботился обо всем, и потому неожиданный удар выбивает тебя из седла. Ты несешь урон, однако важнее то, что ты теряешь уверенность. В какой-то момент тебя даже охватывает паника, полное непонимание происходящего. И урон многократно возрастает. Это классика эффекта неожиданности, и сегодня эта классика сработала против спецназа биобезопасности и бойцов ЧВК. Они были отлично подготовлены и великолепно экипированы. Но чего у них действительно было в избытке, так это самоуверенности. Они окружили здание, взяли под контроль прилегающую территорию, задали нужную программу дронам, выставили в стратегических точках броневики и расслабились. Не в полном смысле слова, но основательно, как не должны были. И внезапная атака дронов стала для них полной неожиданностью и привела к разгрому, поскольку атака оказалась тщательно подготовленной и продуманной. Замаскировав свои боевые машины под муниципальные и курьерские, дарвинисты смогли подвести дроны-камикадзе на расстояние удара и одной резкой атакой вынесли треть обороняющихся бойцов и два броневика. В один ударили ракетой с дрона, а второй подбили из переносного противотанкового комплекса. Одновременно были атакованы беспилотники ЧВК и спецназа. Битва за механическое напряжение началась. Броневики взорвались с таким грохотом, что старый дом пошатнулся, и Альбертина встревоженно огляделась. «Что происходит?» «Сейчас узнаем», — пообещал Паскаль. Он запустил на коммуникаторе управляющее домом приложение и нажал одну из кнопок. «Я запустил ретранслятор». В то же мгновение заверещали умные очки Альбертины, и она ответила на вызов. «Миледи, мы под ударом», — доложил командующий отрядом дед. «Если у вас безопасно, не покидайте здание». «Я поняла. Делайте, что должны», — сухо приказала Альбертина и по очереди посмотрела на мужчин. «Ну, кто из вас это устроил?» «Если бы я, мои ребята сейчас палили бы в твоих, а не отбивались вместе», — проворчал Кармини, который принял доклад от командира своего сопровождения. «У них тоже потери». «Пожалуй, в этом что-то есть». Выяснив отношения, Альбертина и Габриэль одновременно повернулись к Паскалю. Тот сначала молчал, с недоумением отвечая на вопросительные взгляды, а когда понял, на что намекают собеседники, покачал головой. «Я все эти годы прятался, а не плел интриги. Если бы я поддерживал связи с какими-нибудь террористами или нанимал боевиков для охраны, вы бы меня еще лет 30 назад отыскали». «Разумно», — согласилась Альбертина. «Но кто в таком случае решился нас атаковать?» «Кажется, я знаю, кто», — прошептал старик. «Моя дочь». «Твоя дочь наняла головорезов?» — изумилась Альбертина. «Моя дочь в беде!» — Кармини вскочил на ноги. «Головорезы-дарвинисты хотят прикончить нас всех!» И направился к двери. «Снаружи ее открыть невозможно», — предупредил Паскаль. Однако с места не сдвинулся. «То есть мы заперты?» — уточнила Альбертина. «Мы заперлись», — уточнил Паскаль. «Согласна. Это другое». И это другое владелицу Мех Юнайтед более чем устраивало, поскольку в запертой, надежно защищенной комнате она чувствовала себя в полной безопасности. Но у Габриэля были свои планы. «Моя дочь в беде», — хмуро сообщил Кармини. «Это действительно другое». Он распахнул дверь и вышел в самую большую комнату биотерминала. Дарвинисты знали, что спецназ биобезопасности вызовет подмогу в любом случае, независимо от того, будут они побеждать или проигрывать. Таким был протокол защиты сопровождаемой персоны. Очень важной персоны. А значит, времени на прорыв мало и дорога каждая секунда. И каждую секунду дарвинисты использовали максимально эффективно. Первая атака оглушила защитников биотерминала и лишила оперативного преимущества, но не численного превосходства. Дарвинисты при всем желании не смогли бы собрать такие же силы, какие стянули к механическому напряжению спецназ и ЧВК. Несмотря на понесенные потери, у защитников еще оставалось достаточное количество дронов, чтобы перевернуть ход игры на 180 градусов и превратить поражение в победу. Но едва беспилотники перешли к активным действиям, как дарвинисты применили свое тайное и весьма мощное оружие, напрочь обрезав весь воздух. И одновременно яростно атаковали защитников с земли, на бронированных внедорожниках и группами по 3-5 человек, которые точно знали, что нужно делать. Это были профессионалы высокого класса, их явно не смущала необходимость воевать со спецназом биобезопасности, бойцы которого, ошарашенные полной потерей воздуха, броневиков и мощным натиском неизвестного противника, начали стягиваться к зданию, пытаясь закрепиться и продержаться до появления посланного на помощь роя дронов. Отступление получилось хаотичным, а оборона, учитывая, что все броневики уже горели, а повсюду продолжали рваться посылаемые дарвинистами гранаты, оставляла желать лучшего. «Отпусти ее!» — рявкнул Кармини. Но к Терри не бросился, рявкнул и осторожно взял в сторону. «Детективы, что здесь происходит?» Громко и очень уверенно поинтересовалась вошедшая вслед за Габриэлем Альбертина. «Почему вы в таких странных позах?» «Получилось так, что один из нас не совсем детектив, миледи», — вежливо сообщил Иван. «А кто он?» «Кодекс Дарвина, миледи», — не менее вежливо отозвался Терри. «Единственное сопротивление вашему проклятому порядку». «Ага». В чем Альбертине нельзя было отказать, так это в уме и сообразительности. «Это твои люди напали на моих телохранителей?» «Именно так, миледи». «Смело, смело». Они стояли в разных углах большой комнаты. Соломон, прижимающий к себе Джаду и закрывающийся ею, и Уваров. У обоих пистолеты. Автоматы остались в соседнем помещении, курки взведены, стволы направлены друг на друга. При этом держались детективы абсолютно спокойно. «Миледи, буду благодарен, если вы атакуете моего бывшего напарника вашими дронами-убийцами», — прежним тоном продолжил Уваров. «По каким-то причинам они перестали меня слушаться», — посетовала Альбертина. «Мы заглушили все беспилотники в радиусе километра», — сообщил Терри. «Стандартная процедура в атаке, когда нет численного преимущества. Ребята были со мной на связи и ударили в тот момент, когда вы открыли дверь». Легкая улыбка. «Именно для того, чтобы дроны-убийцы не атаковали бывшего напарника». «Звучит очень грустно», — прокомментировала Альбертина. «Снаружи стрельба, здесь почти стрельба. Детектив Уваров, ты можешь сделать что-нибудь самостоятельно?» «Только держать его на мушке, миледи». «А что-нибудь более активное?» «Не беспокойтесь, миледи, долго это не продлится», — пообещал Иван. «Дед наверняка вызвал подмогу, и через несколько минут сюда прилетит свежий рой дронов». «Я успею», — пообещал Соломон. «Что тебе нужно?» — поинтересовалась Альбертина. «Боюсь, миледи, вы не захотите ему это дать», — вклинился в диалог Уваров. «Отпусти мою дочь!» — повторил Кармини, но его никто не услышал. «Я хочу, чтобы у вас ничего не получилось, миледи», — честно ответил Терри. «Но почему?» — удивилась Альбертина. «Разве ты не понимаешь, что только я могу вывести мир из тупика? Только я!» «Не такой ценой!» Эта фраза должна была красиво закончить эпизод. Терри резко направляет пистолет на Альбертину, стреляет, пуля пробивает владелица Мех Юнайтед голову, а Уваров не стреляет, потому что ему мешает Джада. Но в тот момент, когда Соломон направил оружие на Альбертину, прозвучал выстрел, и пистолет вылетел из его руки. Вообще-то, бес целилась Терри в голову. «Внутри стрельба!» — доложил дед, командир отправленного с Альбертиной спецназа биобезопасности. «Немедленно прийти на помощь объекту!» — взревел Янг. «Ты что, сам не понимаешь?» «Я понимаю, но здание заблокировано», — ответил дед. прервался на длинную автоматную очередь и продолжил. «Они хорошо защищены». «Связь есть?» «Доппель объекта сообщил...» Еще одна автоматная очередь. «Что внутри агент дарвинистов». «Взрывайте дверь!» «Мы под жестким давлением», — напомнил дед. «А внутри, помимо дарвиниста, еще и наш парень Уваров. Пока там все ровно. Может, лучше дождаться поддержки?» Янг помолчал, прислушиваясь к звукам стрельбы, после чего поинтересовался. «Уточни уровень угрозы». «Мы в дерьме», — не стал скрывать дед. «Если мы откроем дверь, они войдут за нами». Разбор полетов, на котором они выяснят, как лучший спецназ города, усиленный отрядом крутого ЧВК, оказался в такой заднице, Янг решил отложить до окончания кризиса. «Продолжайте удерживать периметр. Дроны будут у вас через 4 минуты». Но эти 240 секунд покажутся самыми длинными в жизни, потому что дарвинисты подняли в воздух свежие дроны, переждавшие удар в защищенных контейнерах, и теперь заливающие спецназ и частников пулеметным огнем. Беспилотников было немного, но они не позволяли защитникам даже головы поднять, благодаря чему дарвинисты подходили к механическому напряжению все ближе и ближе. «Терри, перестань беситься!» Уваров шагнул вперед и закрыл собой Альбертину. И потерял драгоценные секунды, из-за чего не успел атаковать напарника в удобный момент. Ну что делать, защита ВИП — приоритет. А момент и в самом деле был удобным. Сразу после выстрела Джада попыталась вырваться, но, несмотря на неожиданную потерю оружия, Соломон сумел удержать девушку левой рукой, правой же нанес жесткий удар в челюсть бросившемуся на помощь дочери Кармини. Очень жесткий удар, сбивший старика с ног. Следующим должен был стать Паскаль, но в тот момент, когда фрикмейстер сделал шаг, Терри уже вновь закрылся Джадой и приставил к шее девушки нож. Паскаль остановился и посмотрел на Уварова. А вот поднимающийся с пола Габриэль смотрел только на дочь. «Отпусти девчонку», — холодно велел Иван. «И остаться у тебя на прицеле?» — коротко рассмеялся в ответ Соломон. «Айван, ну что за глупая просьба? Мы же профессионалы». И он был хорошим профессионалом. Вычислил, откуда стреляла бес, и теперь встал так, чтобы вампиресса не могла прицелиться, не выйдя из комнаты. А если выйдет, окажется ближе к Терри, чем к Уварову, а значит, ей лучше не рисковать и оставаться на месте. Именно это Иван и показал вампирессе знаком. Бес поняла. Уваров снова обратился к напарнику. «Тебе не скрыться». «Сейчас мои ребята заканчивают разбираться с вашей охраной, после чего я спокойно скроюсь», — рассмеялся в ответ Соломон. «Ты настолько важная шишка?» На этот вопрос Терри не ответил, продолжил свою мысль, причем в его голосе отчетливо читались нотки самодовольства. «И знаешь, Айвен, я неожиданно подумал, а может мне остаться на службе?» Что он имел в виду, догадаться было нетрудно. «Хочешь убить всех и представить свою версию случившегося?» «Ага». «И меня убьешь?» «Прости». «Пока не за что». «Ты слишком спокоен, Айван. Думаешь, дело не выгорит?» «Доппели не только записывают происходящее, но и пересылают информацию», — напомнил Уваров. «Департамент уже знает, что ты дарвинист, причем радикальный». «Пристрели его!» — прошипела за спиной Ивана Альбертина. «Пристрели, пока есть возможность!» «Я должен быть уверен, что девушка не пострадает». «Плевать на девушку, твой напарник — прямая угроза мне. Ты обязан его пристрелить». «Сейчас он безоружен и представляет угрозу только для Джады», — тихо ответил Уваров. «Я тяну время, чтобы взять его живым. Скоро войдут ваши люди, и Терри сдастся». «И не подумаю», — заявил Соломон, услышавший последнюю фразу. «А куда тебе деваться?» — хмыкнул Уваров. «А ты уверен, что войдут ее ребята?» «А ты уверен, что твои?» И в это мгновение прогремел мощный взрыв. Удар в лоб с улицы по основному входу и защищающим его бойцам оказался отвлекающим. Точнее, одним из двух готовящихся, которому в итоге выпало стать отвлекающим. Дарвинисты с такой яростью атаковали главный подъезд, что защитники постепенно сосредоточились вокруг него, оставив на других возможных направлениях небольшое охранение. И когда дарвинисты это поняли, они направили ударную группу к задней стене. Официально черного хода во двор в биотерминале не существовало. Балконы и окна второго этажа были защищены так же надежно, как главный вход, но дарвинисты не стали ломиться в квартиру. Вместо этого они подобрались к глухой стене, установили заряды и проломили ее направленным взрывом. Ивана, который ближе всех стоял к задней стене, швырнуло на пол. Бронекомплект спас от осколков кирпича, но шлем Уваров так и не надел, поэтому крепко приложился головой и на какое-то время потерял сознание. Воспользовавшись этим, а точнее воспользовавшись самим взрывом, поскольку он не рассчитывал, что Иван выйдет из игры, Терри оттолкнул Джаду и прыгнул за пистолетом. Выскочившая бес выстрелила, среагировав на движение, но промахнулась и едва не угодила в бросившегося к Джаде Паскаля. Пуля врезалась в стену над головой фрикмейстера, породив короткую эмоциональную и нецензурную фразу. А выстрелить повторно бес не успела. Добравшийся до оружия Соломон открыл ответный огонь, заставив вампирессу вновь укрыться в соседнем помещении. Но при этом Терри совершенно забыл, что в комнате есть второй пистолет, который выронил Уваров, и когда Соломон опомнился, то увидел, что оружие двумя руками держит Альбертина, и направлено оно прямо на него. Пыль еще не улеглась, со двора доносятся автоматные очереди и взрывы гранат, а опомнившийся спецназ пытается загладить косяк, но кто войдет в пролом, непонятно. Впрочем, именно сейчас это и не важно. Для тех, кто внутри. «Убей!» — кричит Габриэль. «Убей его!» Терри понимает, что не успеет. Ничего не успеет. Ни уйти в сторону, ни поднять оружие, чтобы выстрелить первым. Ничего. Рука Терри на пистолете, но пистолет лежит на полу. И у него есть несколько секунд, чтобы решить, стоило ли оно того. Или вспомнить что-нибудь хорошее, или просто посмотреть на того, кто его убьет. Несколько секунд. Паскаль улыбается, прижимая к себе Джаду. Бес выглядывает из соседней комнаты, и Иван начинает медленно подниматься. «Убей!» — злобно рычит Габриэль. Альбертина опускает пистолет. Мгновение, которое кажется вечностью. Замирают все, не веря в происходящее. Иван, который понимает, что будет дальше, делает шаг к Альбертине, но не успевает, не может успеть. Терри стреляет три раза. С такого расстояния он не может промахнуться даже с закрытыми глазами, и он не промахивается. Две пули в грудь, одна в голову. Альбертина начинает падать, ее подхватывает Уваров. Он оказывается сзади и ловит, не позволяя оказаться на полу, поэтому следующая пуля... Альбертина закрыла собой самую защищенную часть Уварова — грудь и живот, а неприкрытая голова должна была оказаться на прицеле. Но следующую пулю Соломон посылает в Кармини. В того, кто не представляет для него угрозы. Что неправильно, что ошибочно, что стоило ему жизни. Однако Терри не мог поступить иначе. Увидев смерть Альбертины, перепуганный Габриэль бросился к дверям и мог уйти, чего Соломон допустить не мог. Он стреляет еще три раза. Две пули в спину, одна в затылок, чтобы наверняка. А больше Терри ничего не успевает. Потому что Иван выхватывает из руки Альбертины свой пистолет и дважды стреляет Соломону в голову, ни разу не промахнувшись. Паскаль вталкивает Джаду в комнату без. Захлопывает дверь, присаживается на корточке рядом с Альбертиной, снимает с нее умные очки, забирает коммуникатор и бежит к своему компьютеру. Уваров перезаряжает пистолет и поворачивается к пролому, собираясь встретить врагов. Дарвинистам не хватает совсем чуть-чуть времени. Минуты, может, двух. Их яростная атака завершилась полным успехом. Они сломили сопротивление спецназа и ЧВК, сумели прорваться к биотерминалу и почти в сам биотерминал. Их попытались накрыть гранатами, но дарвинисты перебили небольшую группу, которую дед отправил во внутренний двор. подобрались к пролому, но в тот момент, когда они решили, что миссия выполнена, на них спикировали дроны-убийцы, а с большого беспилотника ударил пулемет. И группа, которая должна была вытащить Терри, погибла на месте. Сражение за механическое напряжение закончилось.